и на этой проклятой даче застает гроб. И в гробу тот, кто повесился без спроса, и, видно, боясь кары, повесился. Скажем прямо, это уже перебор, судьба перестаралась. И в довершении всего еще мартовское постановление Литфонда. Голицына, Белорусской железной дороги, возле Дома писателей, 28 марта 1940 года. Дорогой Николай Яковлевич, нынче утром я шла в аптеку за лекарством для Мура. У него очередной грипп, пролежал несколько дней с температурой. Нынче первый день встал, но, конечно, не выпускаю. Итак, бегу в аптеку, встречаю у станции С.И. и радостно. Ну что, получили деньги? Я вчера вечером, наконец, принесла ей остаток долга, но ее не было, оставила для передачи Финку. Да. Значит, мы в расчете? Да, Марина Ивановна, но когда же остальное? То есть, какое остальное? Я же внесла все 830 рублей. Да, но это одна путевка. То есть, как одна? Да, плата за одну путевку 830 рублей, а за две — 1660 рублей. Вы хотите сказать за два месяца? Нет, за один. Это последнее постановление Литфонда. Вы, очевидно, меня не поняли. Пользующиеся домом отдыха свыше трех месяцев платят 830 рублей. Но мы же не в доме. Мы в доме часу не жили. Мы же еще за комнату платим 250. Я им говорила, что вы мало зарабатываете. И еще скажите, что я больше 850 рублей за двоих платить не могу. Тогда они сразу снимут одного из вас с питания. Мы расходимся. Два часа спустя прихожу в дом завтракать. В руках, как обычно, кошелка с муриной посудой. У телефона С.И. Она говорит, что столько платить не может. Пауза. Снять с питания? Хорошо. Сегодня же так и сделаю. Иду в кухню, передаю свои котелки. Нюра. «Да разве вы не завтракаете?» «Я?» «Нет. Дело в том, что они за каждого просят 830 рублей, а у меня столько нет, и я вообще честный человек, и я желаю им всего худшего, и дайте мне, пожалуйста, на одного человека». Зашла С.И. и предложила сегодня меня еще накормить, предложила мне воды, воду я выпила, от еды отказалась». Сначала сгоряча я хотела написать Новикову, Шагинян или даже поехать, но потом вдруг поняла, что не надо, что это моя судьба, что одно к одному, то есть данное к многому. Я было обратилась к Ермилову, члену правления Литфонда, выписала ему все цифры, весь доход за пять месяцев, вплоть до 15 июня, и то, что уже выплачено в Литфонд, и за комнату. Все очень точно, но, встретив его вторично на улице, шла на почту, сказала, что главная моя цель, чтобы Мур смог здесь кончить школу, то есть чтобы Литфонд, у нас путевка до 15 апреля, дал нам путевку еще на два месяца. Продолжаю вам. Если я буду просить сбавки, то есть 830 рублей, 850 рублей за двоих, они нам не продлят. И тогда вся эта мука с Муром, с его школой, и докторами, и банками, и ежемесячным учителем, все это было зря. Возможный случай. Они нам дадут две путевки с условием, что я при первой возможности верну. Не хочу подписывать такой бумаги. Во-первых, потому что знаю, что не верну, а во-вторых, потому что считаю такую цену, 830 рублей за одну только еду, мою еду, но для себя неловкой, я никогда так широко не жила, не теперь начинать. Этим кончается целый период моей голицынской жизни, вся совместность. Жаль, для Мура, для себя не очень, последнее время все было очень сухо, не сравнить с нашими временами просто. У меня не было ни одного человека, которому бы я радовалась, а без этого мне и все 40 не нужны».